Ох, зря я, видно, сегодня тебя целых 2 часа учил уму-разуму. Ну, не беспокойся, пожалуйста. Все твои наставления я отлично помню. Ну? Хорошо учиться, дядю Ираклия уважать, про наш колхоз не забывать, писать письма аккуратно, парням головы не кружить, помнить, что не весельем человек славится, а трудом. А? Вот видишь, все запомнила. Вижу я, как ты запомнила. А что ты хмуришься? Да я не хмурюсь. Нет, хмуришься. Я говорю, я не хмурюсь. Улыбнись сейчас же, иначе я никуда не поеду. Перестань, пожалуйста. Ну, перестань. Ну, перестань, Мишенька. Ну, перестань. Ей-богу, я с ней не могу серьезно разговаривать. Мне не о чем разговаривать, раз сказал и довольно. Ну, ладно, смотри, чтобы через 10 минут все было готово. Все будет готово. Маквала, душенька, пришей мне, пожалуйста, вот здесь пуговку. Нельзя так. И Ефросине положила на голову стрекозы большую белую нитку. Эй, это зачем же, а? Судьба пришьется. О, вот хорошо, значит, не убежит. Тетушка Ефросине, если не жалко ниток, положите немного Маквали на голову, вдруг ей поможет. Да, ты бы лучше о себе подумал, чтобы не пришлось тебе в чужих семьях детей качать. Бабушка, бабушка, а что если судьба пришьет мне какого-нибудь профессора? Ну как, бабушка, ты бы хотела зятя профессора? Нечего пересмешничать. Очень вы, девушки, легко теперь о женихах болтаете. Когда я была молодая, я с мужчинами разговаривала только да и нет. Улыбаясь и торта не раскрывала. А я не понимаю, зачем женихов из Тбилиси возить? Разве у нас хороших парней в колхозе нет? Бабушка, спой-ка лучше ты свою старинную на прощание. Где уж мне петь? Ну, бабушка, я тебя прошу. Ну, бабушка, ну спой, ну я прошу. Прав, Никифора, избаловала я тебя. Кохта, бери гитару. Скрыло солнце за... Героиня наша, гордость наша, сядь с нами, дай послушать и твой соловьиный голосок. Уж если я запела, тебе сам Бог велел. Что вы, бабушка, я не пою. Брось серьезничать. Выйдешь замуж, будешь серьезный. А я не собираюсь замуж. Значит, погиб несчастный? Кто? Вот ты не знаешь, Георгий наш погиб. Приехал с войны знаменитый, невредимый, она его здесь смерти предает. Ой, а парень-то какой! Глаза, фигура, ума палата, характер редчайший, семейство лучшего отпрыск. Ой, вот бы мне такую сваху. А если Марине его не любит? Как не любить? Просто некогда в сердечко свое заглянуть. Марина, душенька, ну не сердись на бабушку. Она ведь всегда так шутит. А кто этого не знает? Белой дымкою одетый, он спешил в садом примчаться, чтобы опять с милой лёгкой. Готова ты, наконец? Готова, готова. Ой, одну минуточку. Сумочку мою. Кохта. Что вы опять ищете? Что вы ищете? Сумочку мою редикюль не видала? Редикюль? Ой, она, кажется, в чемодане. Вот она. Ты так можешь и голову свою потерять. Не беспокойся, папа, голова у меня сидит крепко. Слушай, Мария, ты нашу заявку на книги взять не забыла? Ну что ты, папусь, как можно? Я ее положила вместе со всеми документами в папку. Бабушка! Ты не видала, здесь на этажерке бумажка такая желтенькая лежала? Желтенькая, говорю. В синюю линеечку. Ай-вай-вай, на полу она тут валялась, я ею камин разжигала, когда киту тебе пекла. Этого еще не хватало. Ай, ну что же ты наделала, бабушка? Не бабушка, ты виновата. Ветер у тебя в голове свистит. Погоди кричать, не всю я ее сожгла. Остался там кусочек, может, он как раз и сгодится. Я не знаю, что мне с тобой делать. Ты понимаешь, Марина, весь вечер списки составлял. Как нехорошо получилось. Вот она, ваша бумажка. Вот. До справочника тракториста все цело, а что дальше, неизвестно. Ну, только кусочек сгорел. Хороший кусочек. Вот уж поистине, вырастил дочку себе на радость, а людям на удивление. Подумаешь, один раз написали, еще раз напишите. Да ну подожди, подожди, бабушке не мешай. Справочник тракториста. Кохта, бери бумагу, пиши, что там дальше было. Кохта, пиши. Так. Борьба с вредителями сельского хозяйства. 5 экземпляров. Опыт знатных шелководов Таджикистана. 5 экземпляров. Написал? Написал. Так. Витязь в тигровой шкуре Шатару Ставели. 10 экземпляров. «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, 10 экземпляров. «Жатва» Галины Николаевой, 5 экземпляров. «Большая Волга» Кубрицкого, 5 экземпляров. «Педагогическая поэма» Макаренко, 5 экземпляров. И, наконец-то, «Биография товарища Сталина», 50 экземпляров. Ну, вот видишь, все запомнила. О, вот это память. Хорошая память. Я только удивляюсь, как она с такой памятью в прошлом году на экзаменах срезала. Эй, хватит тебе причитать. Радоваться надо, что у дочки твоей головка такая разумная. Ой, а мы ее на 5 лет, бог весь, куда отправляем. Что вы, бабушка и Ефросинья, не на войну отправляете? Ой, беда, везде стоглазая. По лекции про Тбилиси страсть что рассказывает. Ашина. Говорит, машины, говорит, по улицам, как муравьи. А, в телефон. Ой, бабушка. Кохта, ну что ж ты сидишь? Ой, закрой чемодан. Кохта, закрой чемодан. Подожди минуточку. Подожди, Кохта. Зачем тебе этот бегемот? На счастье, Кохта, на счастье. Ой, эткую-то образину на счастье, а? Как знать, Кохта, иногда за грубой оболочкой скрывается нечто весьма привлекательное. Марина, ну как тебе не стыдно? Ну что ты говоришь? Молчу. Здравствуйте, товарищи. Здравствуй, дорогой. Пришел Георгий проводить нас пришел. Ну а как же? Удалось мне все-таки вырваться на минутку. Не понимаю, что за проводы? Что, мы дороги на станцию не найдем? Нет, я просто хотел проверить, получила ли ты мой пакет с анализами. Знаешь, Георгий, я его сюда принес. Тетушка Ефросинья, вы моим письмом ничего не разжигали? Успокойся, Кохта. Эти важные анализы уже давно у Марины. О судьбе этих анализов я поговорю с тобой попозже, когда вернусь из Тбилиси. Товарищи, нам пора. Дядя Никифоре! Позволь хотя бы помочь тебе. Сама донесу. Георгий, если тебе уж так хочется что-нибудь нести, возьми, пожалуйста, вот это. Ой, когда ты уже перестанешь стрекотать и за дело возьмешься? Нет, Георгий, ты оставь, это я понесу. Нет, дорогой, после письма не могу доверить. Ну, поехали. Ну, деточка, будь здорова, дорогая. Учись там хорошо. Дядя Ираклий, скажи, пускай приезжает. Ой, под машины не попадайся. Милый наш кровь. Ой, золотко, золотко. Oh Все спустились с крыльца в сад, вышли за калитку и зашагали по широкой, залитой лунным светом дороге. Бабушка Ефросинея долго еще махала им вслед платком, стараясь разглядеть внучку, уже скрывшуюся за поворотом.